Имеется два крыла с солнечными панелями. Длина каждой 12 метров, ширина 2,5, и они дают ему 3000 ватт. Но наши два голубка из собора вряд ли сидели каждый на своем крыле телескопа «Хаббл» и смотрели на открывшуюся их глазам Вселенную, прежде чем они прошли мимо исторического музея и подошли к Дворцовому парку. Хотя, кто знает. Я взял рукопись и стал читать дальше. Между Рождеством и Новым годом я даже не пытался искать апельсиновую девушку. Рождество требовало покоя. Но уже в январе я снова развил бурную деятельность. Я был в отличной форме. Однако мои многочисленные попытки ни к чему не привели, поэтому мне нечего рассказать о том времени. Думаю, ты уже привык к ритму и логике моего рассказа. Но одно отступление я все-таки сделаю. Оно касается важного момента. Его я не учел в моем списке загадок, которые ты должен отгадать. Старый анорак. Какое значение он имел для этой истории? Ведь именно он подал мне мысли об опасном лыжном походе по гренландскому льду. Именно он заставил меня предположить, что апельсиновая девушка, возможно, очень бедна. Но главное, он, безусловно, служил знаком того, что она любит бывать на природе. Сколько лыжных походов я совершил в ту зиму! И, может быть, эти походы на лыжах по горным окрестностям Осло помогли моему окрепшему организму держать на расстоянии будущую злую болезнь. Я не стану рассказывать тебе ни о лыжных походах, во время которых я так и не встретил апельсиновую девушку, ни о лыжнях в Кикуте, Стрюкине или Харистюа. В начале марта все ждали знаменитых воскресных соревнований в Холменколлене. Мысль о предстоящих прыжках с траплина наполняла меня бурной радостью. Словно все камешки мозаики заняли свое место, все сошлось. Как будто я угадал 11 позиций в спортлото по футболу. Осталась последняя, 12-я игра, в исходе которой почти не было сомнений. В то воскресенье выдалась замечательная погода, на соревнования пришло более 50 тысяч человек. Изрядный процент всех жителей Осло поднялся сюда в тот день. Но как думаешь, какой процент от этого процента ходит в старых анораках в любое время года? Почти 100%. В то воскресенье я поехал на Холменколлен, погода благоприятствовала соревнованиям, и в этом была уже половина успеха. У меня было 50 тысяч шансов встретить апельсиновую девушку, и одно я могу сказать точно, там, на этой крыше Осло, не было недостатка в старых анораках. Это было настоящее Эльдорадо старых выцветших анораков всех мыслимых цветов, поэтому мне было не до трамплина, я почти не смотрел на него, с меня хватило созерцания анораков. Несколько раз мне казалось, что я вижу апельсиновую девушку, и у меня в груди уже рождался восторженный вопль, но это была не она. Раза два я видел и сказочную серебряную пряжку для волос, но это была не ее пряжка. Апельсиновой девушки не было на соревнованиях. Вот и весь сказ, Георг. Весь результат моих усилий. Я даже не помню, кто тогда выиграл. Не помню ничего, кроме того, что апельсиновую девушку я там так и не нашел. Я искал то, чего не было. С тех пор я был на Холменколлене только один раз. Не знаю, забрезжило ли что-нибудь у тебя в памяти при этих словах. Может, ты запомнил что-нибудь из того, что мы с тобой видели вместе, когда тебе было 3,5 года? Мы с тобой стояли внизу на поле и следили за прыжками. Погода постаралась, редкий южный ветер вылизал землю, как летом, поэтому снег для трассы пришлось собирать со всей Норвегии или, чтобы быть точным, с вершин в Финсе. Золото тогда получил Йенс Вайсфлок. Норвежцы были, конечно, разочарованы, однако сенсации это не вызвало, потому что за год до того победу тоже одержал Вайсфлок. Доверю тебе одну тайну. И в тот раз, когда мы были на Холмен-Коллине полгода назад, я ловил себя на том, что высматриваю в толпе апельсиновую девушку. Прошло более 10 лет, но пережитое разочарование еще гложет меня. У меня мало времени, мой